Тебе стыдно? Мне? А почему мне должно быть стыдно? Мне так показалось. Если боишься того, что подумает твой папа, мы можем запереть дверь каюты». Филиппа не знал, что сказать. Нерешительно подошел к двери и запер ее на ключ. Рауль ждал, медленно набивая трубку. Он видел, как Филиппа посмотрел на шкаф, на кровать, словно отыскивая какой-то предлог, чтобы выиграть время и на что-то решиться. Филиппа достал из комода пару белых носков, трусики и положил на постель. Потом снова взял их, отнес в ванну и положил рядом с душем на никелированный табурет. Рауль, попыхивая трубкой, по-прежнему смотрел на него. Филиппа открыл душ, попробовал, какая вода. Потом, стоя лицом к Раулю, быстрым движением спустил трусы и встал под душ, словно ища у воды защиты. Энергично намыливаясь, не глядя на дверь, он засвистел. Струйки воды, затекавшие в рот и учащенное дыхание, то и дело прерывали этот свист. «У тебя и в самом деле изумительное тело», — сказал Рауль, пристраиваясь напротив зеркала. «В твоем возрасте многие мальчишки еще ничего собой не представляют. А вот ты! Сколько я повидал таких мальчишек в Буэнос-Айресе!» «В клубе?» — спросил Филиппе, которому и в голову не пришло подумать что-то другое. Он по-прежнему стоял лицом к Раулю, стыдясь повернуться к нему спиной. Что-то глухо шумело в голове. Струйки воды ударяли по ушам, затекали в рот, в глаза. Водяной вихрь лишал его воли, он уже не владел даже голосом. Он продолжал машинально намыливаться, но вода тут же уносила с собой мыльную пену. Что, если Беба узнает про такое? И вдруг где-то, далеко-далеко, возникло воспоминание об Альфиере, который мог вот так стоять там и курить, смотря на него, как смотрят на голых новобранцев сержанты, или как тот врач с улицы Чаркас, который заставлял его ходить закрытыми глазами, вытянув вперед руки. И он пришел к мысли, что Альфиери... Да нет, вовсе не Альфиери, посмеялся бы над его бестолковостью. И вдруг, разозлившись на себя, резко выключил душ и стал с яростной силой бешено намыливаться, покрывая пышной пеной живот, подмышки, шею. Ему уже было почти все равно, что на него смотрит Рауль. Ведь в конце концов, между мужчинами... Но он лгал себе и, намыливаясь, старался избегать некоторых движений, держаться как можно прямее. Стоя лицом к Раулю, он тщательно растирал руки и грудь, шею и уши. Поставив ногу на выступ из зеленых кафельных плиток, Филиппа немного наклонился, чтобы намылить щиколотку и икру. Ему казалось, что он моется целую вечность. Душ не доставлял никакого удовольствия, но он никак не решался закрыть воду, выйти и начать вытираться. Когда, наконец, он выпрямился, то увидел сквозь прилипшие к глазам волосы, как Рауль, сняв с крючка полотенце, протягивал его издали, не решаясь ступить на забрызганный мыльной пеной пол. «Ну, теперь ты чувствуешь себя лучше?» «Конечно. После упражнений хорошо принять душ». «Да, особенно после некоторых упражнений. Ты меня не понял, когда я сказал, что ты прекрасно сложен. Я хотел только узнать, тебе понравилось бы, если бы тебе об этом сказала женщина». «Ну, ясно. Это любому понравится», — сказал Филиппе, немного поколебавшись, прежде чем произнести «любому». «Ты уже спал со многими или только с одной?» «А вы?» — спросил Филиппе, натягивая трусы. «Ты отвечай, не стесняйся». «Я еще молодой», — сказал Филиппе. «К чему мне перед вами хвастать?» «Вот это мне нравится. Значит, ты еще ни с кем не спал». «Ну, ни с кем нельзя сказать. В подпольном борделе. Конечно, это не одно и то же». «Ах, так ты был в подпольном борделе. Я уже думал, их не осталось в пригородах». «Есть несколько», — сказал Филиппе, причесываясь перед зеркалом. «У меня приятель с пятого курса. Он меня туда водил. Некий Ардоньес. И тебя пустили?» «Конечно, пустили».